Глава 72. Ангел. У меня сердце едва не выпрыгивало из груди, а в голове плавал туман. Дрожащими пальцами левой руки я теребила обручальное кольцо на правой и смотрела на приближающийся дом. Некогда родной и привычный, сейчас он казался мне чужим. Будто я внезапно вернулась в прошлую жизнь и поняла, что та Ангелина давно умерла. А в джипе Лютого сидела совершенно другая женщина. Ангелина Береговая, с растерзанным, кровоточащим сердцем, но стальным стержнем, которое пришлось отрастить за короткий срок, чтобы уберечь единственное, что стало для меня самым дорогим в жизни — мой ребенок. Когда я беспечно жила в этом доме, просыпалась с ароматом какао, позволяла шоферу отца отвозить меня на учебу, смеялась с сокурсниками в кафешке, обсуждала чужие проблемы, не имея своих собственных, и предположить не могла, что растущая в теле новая жизнь полностью поменяет мои приоритеты. Изо всех сил, помогая выжить ребенку, я спасала себя от ужасов, которые меня ввергли чужие игры, от кошмаров, в которые меня погрузило преступление Лютого, от отчаяния, в которое так легко было впасть и больше не возвращаться. Да, я определенно стала сильнее и взрослее, но тряслась, как щенок под дождем, глядя на дом отца. Все страхи вернулись в одно мгновение. А что, если папа изнасиловал и убил первую жену Лютого? Как я смогу жить с этой правдой? Как я буду смотреть в глаза своего ребенка, зная, что его дед сломал жизнь его отцу и, возможно, стал причиной и гибели брата? Во рту появился привкус крови. Нервничая, я прикусила губу. Лютый остановил автомобиль и, покинув его, обошел, чтобы подать мне руку. Когда-то, в первый раз, он сделал это со злостью. Сейчас же движение было настолько естественным, будто Лёша всегда обо мне заботился. Папа поверит, что Береговой меня любит, потому что всегда обращает внимание на язык тела. Больше, чем на слова. «Мне страшно», — тихо призналась я, когда Лютый, облаченный в строгое черное пальто, большой как гора, вел меня к дому. Утренние лучи переливались в морозном узоре, на стекле входной двери. Яркая лента, оплетающая венок из свежих еловых веточек, напоминала о крови, которая была пролита. Я вцепилась в руку мужа и добавила: «Хочу сбежать далеко-далеко». «Куда бы ты поехала?» — улыбаясь, спросил Лёша и перевел спокойный взгляд на окно папиного кабинета. Тонкая полоска жалюзи зашевелилась. И в тот миг я рассмотрела убийственный, знакомый огонь в черных глазах Лютого. За стеклом стоял отец. Страх сжал сердце льдом, перехватил дыхание. За время, проведенное рядом со зверем, приручив Лютого с помощью ребенка, я и забыла, каким он может быть. Даже то, как он избил Серого, не испугало меня так, как этот взгляд. Ноги приросли к порогу нашего с папой дома. «Туда, где нет прошлого», — почти беззвучно прошептала я, — «где никто не страдает и не жаждет мести. Но такого места нет». Дверь распахнулась, и я увидела отца. Классический костюм сидел на нем, как всегда, идеально. Шелковая рубашка сияла чистотой. На лице подрагивала улыбка, но взгляд прожигал насквозь. Я сжалась в ужасе, не зная, что произойдет, и выдавила приготовленную, заученную по пути фразу. «Пап, познакомься, это мой муж Алексей Береговой». «Муж», — побелевшими губами шепнул отец и придавил Лютого взглядом. Лёша резал отца взаимно взглядом-кинжалом, большая грудь поднималась от возбужденного яростью дыхания. «И отец моего ребенка», — еще тише добавила я. Папа крупно вздрогнул, опустил глаза на мой заметно округлившийся живот, что прикрывало легкое светлое пальтишко. «Тварь!» — выплюнул отец. «Мог бы поспорить, но...» Лёша притянул меня к себе и коснулся губами виска. «Мы пришли с миром. Вы же хотите увидеть своего внука?» Он говорил с легкой улыбкой, но в голосе дрожала злоба и предупреждение. Одно движение — хищник бросится на добычу. Мне хорошо знаком этот взгляд, похожий на бездну. Губы говорят одно, а глаза другое. Стоит сделать неверный шаг, Лютый просто растерзает отца голыми руками. Ощущая себя так, будто пыталась удержаться босыми стопами на острие меча, я шагнула к папе, обняла будто каменную статую. Он даже не подался навстречу, не обвил меня руками. «Пожалуйста», — шепнула я, и на миг, сцепив зубы, выдохнула. «Я люблю его». Пальцы отца впились в плечи, причиняя боль. Его тело еще больше напряглось под моими ладонями. Всего на миг, а потом он вздохнул и, отступив, посмотрел на меня так, что я ощутила себя предательницей, словно собственноручно воткнула нож ему в сердце. Папа за миг будто постарел на 10 лет. Уголки губ опустились, голос прозвучал безжизненно. «Заходите».